Однако, с общенародной точки зрения, миссис Коннелли, несомненно, права. Различия в отношении общества к сексуальным проступкам мужчин и женщин действительно существует. О, как сурово официальное суждение о Шебе! Только и слышишь, что она совершила низость, а под сурдинку все кругом хихикают и ухмыляются. Недавно я покупала сигареты в пивной, и на экране телевизора на секунду возникло лицо Шебы. Весь паб взорвался паскудным хохотом. «Вот паршивка!» — сказал один посетитель приятеля. «Я бы от такой тоже не отказался!» Трудно вообразить, чтобы мужской вариант Шебы возбудил такую же похабную реакцию. Мужчины-насильники смеха не вызывают. Они навлекают на себя праведный гнев. Востроносые домохозяйки оплевывают их в суде, требуя крови. Политики соревнуются, кого раньше стошнит от их мерзости. Согласитесь, это по меньшей мере странно, учитывая, что бледные версии презренных порывов так радостно поддерживаются мужским населением в целом. Да разве ученые не дошли до предположения, что тяга стариков к молоденьким — это эволюционный инстинкт, своеобразный рефлекс, закодированный в мужчинах? Когда не первый свежести развратник нацеливает взгляд на попку малолетки, разве нас не заставляют поверить, что он всего лишь следует инстинктам своего пола и всего лишь реагирует на физические признаки плодородия, как ему и положено природой? Хотя, наверное, тут ничего не поделаешь. Наверное, наша горячность в ответ на мужские посягательства пропорциональна нашему пониманию заурядности этих посягательств. А вот спутавшаяся с несовершеннолетним женщина вовсе не является симптомом основной тенденции. Наоборот, это отклонение от правила. Люди не видят в ней себя. В ее желаниях они не видят собственные, подтаенные желания. Если верить тем же ученым-эволюционистам, роман Шебы — не что иное, как нелепая площадка для отдыха на автостраде борьбы человека за выживание. Не потому ли завсегдатаи пивнушек позволяют себе над ней смеяться? И следующий вопрос. Что лучше, быть предметом шуток или страха? Превратиться в глазах общества в чудовище — должно быть чудовищно. Однако стать героем грязных анекдотов немногим приятнее. Зло, по крайней мере, имеет какой-то вес. Миссис Коннелли переживает, как бы Шеба не извлекла выгоду из двойного стандарта общества. Я же сильно сомневаюсь, чтобы курьезная эксцентричность Шебы заслужила одобрение, а следовательно и снисхождение суда. Вероятнее всего, Шебу ждет то же наказание, что и для мужчины в такой ситуации. Стражи полового равенства на меньшее не согласятся. Подозреваю, что в конечном счете принадлежность к женскому полу ничем Шебе не поможет, разве что лишит ее славы истинного злодея.